Глава 106. На место нового назначения, планету Ниланд, материк Тартуга, город Свазиленд, Линда прибыла в разгар сухого сезона и сразу оценила юмор местных жителей. Сухим сезоном эту парную мог назвать только оптимист или идиот. Впрочем, был здесь и сезон дождей. Говорили, будто 3 месяца льет, как из ведра. Пока Линда не испытала этого, она частенько мечтала о сезоне дождей. На новом месте ее никто не встретил. Впрочем, такой вариант ей нравился больше. Пока местная агентура ничего о ней не знала, можно было без спешки адаптироваться на новом месте, чтобы не мучил этот жуткий, иногда с кровью, понос. Он остался с Линдой на всю жизнь после тяжелого ранения разрывной пулей. Врачам пришлось собирать ее внутренности по кусочкам, и шансов на выживание было ноль. Но Линда выкарабкалась. Сначала ей оформили пенсию и инвалидность. Однако она не сдавалась. Соглашалась на экспериментальные методики восстановления и вскоре доказала, что находится в хорошей форме. Правда, потребовалось личное разрешение 52-го. Но она его получила. Вода здесь была мерзкая, какая-то маслянистая. Пришлось в течение 2 недель регулярно пить ее, пока все стало на свои места. Никаких резей и тошноты. Линда была готова начать работу в полную силу. После адаптации ушли бледность и синяки под глазами. Линда начала посещать бассейн и принимать сеансы массажа. Постепенно она вылепливала из себя прежнюю сногсшибательную красотку, мимо которой не мог пройти равнодушно ни один мужчина. Она поменяла машину. Вместо серенького практичного дуэта взяла красный топорес-кабриолет. Убрав подальше летние костюмы, купила полдюжины тесных шорт, которые вдобавок укоротила ножницами. Получилось очень сексуально. Постепенно войдя в образ скучающей содержанки, Линда все чаще пользовалась маршрутом А-35. Так в руководстве назывался маршрут, которым в основном пользовался объект. Улица Боно, дом 31, Либерти-плац. Потом мимо магазина готового платья, первый поворот налево мимо фонтана и на главную магистраль Виолетта, ведущую на северо-восток. Там объект работал, и место его работы было конечным пунктом, который следовало выпотрошить. Прежде Линду бросали на такие акции, не задумываясь. Мол, давай, девочка, поработай в кровати, а когда клиент разомлеет, милости просим на штурм вражеской цитадели. Линда так и делала, таская с собой неизменный С-26, уродливый 5-миллиметровый пистолет с дополнительными баллонами жидкого топлива. Он имел дополнительные камеры сгорания, и его пули прошивали штатные бронежилеты насквозь. Не спасала от него и кирпичная стена. Впрочем, даже самое хорошее оружие не всегда помогало. И Линда слишком часто расплачивалась кровью за некомпетентность планировщиков. Спасибо 52-му. На этот раз он распорядился создать группу поддержки. Линде следовало только проникнуть в разворошенное ими осиное гнездо и вытащить информацию. Откуда вытащить, она должна была узнать у объекта. Когда маршрут А-35 был освоен, и Линда на красном топорезе примелькалась у дежуривших на улицах представителей народной милиции, можно было переходить к следующему этапу. Объект Ричард Оллес Абдайк, занимающийся вопросами отладки надтайчеров на фабрике генерала Тильзера, выезжал на службу в сопровождении охраны. Черный джип с 6 стриженными охранниками сопровождал его ежедневно, утром на службу, вечером домой. Однако были еще поездки в выходные, когда охрана отдыхала, и Ричард Абдайк выезжал один. В выходные он работал до обеда, а затем возвращался домой. Он мог обходиться совсем без охраны. В Свазиленде ему ничто не угрожало. Однако охранный кортеж повышал самооценку Абдайка.